Почти не было никаких общественных дисциплин, всяких там политэкономии и прочего, и она могла манкировать неинтересными лекциями, ссылаясь в этих случаях на работу. Работой она никогда не манкировала, не хотела подводить свой коллектив, и главное, было легко заниматься. Среди своих сокурсников, простых строителей, практиков, прорабов, бригадиров, она, прекрасно подготовленная в школе, способная к математике, физике, была первой гордостью группы, хотя дома вовсе не занималась, да и на дом задавали мало, почти ничего не задавали. К 9 вечера она освобождалась, успевала навестить Софью Александровну или сбегать в кино. В кино она ходила одна, без Зои, избегала ее. Как-то Зоя явилась к ней, встрепанная, с опухшими от слез глазами. У нее украли готовальню, рихтеровская готовальня, полный чертежный набор, совсем новенькая. «Ларка украла, это точно», — говорила Зоя. «Пришла ко мне вчера вечером, попросила чаю. Я вышла на кухню, а она в это время взяла. Я сразу ничего не заметила. У нее такое лицо. У нее такое лицо, что с таким лицом в приличный дом не пускают», — сказала Варя. «Я же тебя предупреждала». «Да, да», — согласилась Зоя с готовностью. «Ты мне говорила, у тебя же чутье. Пожалуйста, без лести. Выросли в одном доме, учились в одном классе. Как я ее прогоню?» «Ну, конечно». «Разве мы можем себе позволить такие грубости?» Зоя сморщила лицо, готовая опять заплакать. «Если мы сейчас не заберем у нее готовальню, она отдаст своему Витьке, и тогда все пропало». «Кто это мы?» «Я не собираюсь увязываться в эту грязную историю. Варюша, ну я же тебя прошу, пойдем со мной. Ты ничего не будешь говорить, ты просто будешь стоять рядом, а Лара тебя испугается». «Нет», — объявила Варя категорически, — «мне надо в библиотеку». Поручили подготовить материал. Они вышли на улицу. «Всего хорошего», — сказала Варя. «Желаю тебе удачи». Поворачивая в Плотников переулок, она оглянулась. Зоя стояла в воротах, плакала, вытирала платком глаза. Варя вернулась. «Пойдем. Но чтобы это было в последний раз». Госбанк помещался в нижнем этаже большого дома на углу Смоленской и Плющихи. В зале, уставленном столами для посетителей, было людно, тесно, шумно. Длинные очереди стояли к кассам, служащие банка сидели за барьером, тоже в тесноте. Там же, за барьером, перебирала карточки Лара. Она сразу почувствовала, что к ней пришли, ожидала, что придут, и зарылась в карточки. Перебирала их в длинном ящике, тасовала, изучала с таким усердием, что сразу стало ясно, ее будет нелегко оторвать от этого занятия. «Окликни ее», — приказала Варя. «Лара!» — крикнула Зоя. Лара бросила взгляд на зал и сделала вид, что не слышит. Взяла карточку, отнесла бухгалтерше, толстухе в мужских роговых очках с многочисленными бантиками на бюсте. Это была типичная бухгалтерша, не то что тонконогая Лара. «Боится подойти», — сказала Зоя. «Надо громче», — посоветовала Варя. «Лара!» — крикнула Зоя на весь зал. В очереди оглянулись. Варя сгорала от стыда. Служащие у барьера подняли головы. Бухгалтерша с бантиками сказала басом: «Ну и люди». Лара оглянулась. В ее глазах как будто мелькнуло смятение. Варе показалось, что она сейчас спрячется под стол. Ей самой хотелось убежать, но, помедлив, Лара все же вышла за барьер. Худенькая, остроносая, с мелко завитыми волосами, она стояла перед ними, хмуро и вызывающе смотрела на Зою. «Зачем так кричать? Я не глухая. Что тебе нужно?» «Верни, пожалуйста, готовальню». «Какую еще готовальню?» — возмутилась Лара. «Ну, Лара», — укоризненно протянула Зоя, не решаясь все-таки впрямую обвинить Лару в воровстве. «Что ну, что ну?» Лара злобно блеснула глазами. «Никакой готовальни я не видела и не знаю». «Мне она нужна для работы», — жалобно проговорила Зоя. «Ларочка, ну ты пойми, может быть, ты просто пошутила». «Не бери меня, пожалуйста, на пушку», — ответила Лара. «Не на такую напала. Я не воровка, я почестнее тебя». «Ну, что мне теперь делать? Не знаю», — жалобно проговорила Зоя. Лара презрительно пожала плечами. «И я не знаю, что тебе делать. Поищи, куда ты ее засунула. Или купи новую. Ну, все, пока, мне некогда. Зоя растерянно смотрела на Варю,